Глава 27. Одри. «Джейсон хочет, чтобы я развелась с Дэйвом», — звучит так просто. Но он не понимает. Никто не понимает, насколько все сложно. Я и сама не могу объяснить, почему не могу просто подать на развод. Что-то держит меня. Страх? Чувство долга? Или это связано с тем, что случилось с Викторией? Мысли путаются в голове, как спутанные нити. Каждый раз, когда я пытаюсь распутать этот клубок, становится только хуже. Проще загрузить себя работой, чем разбираться в том, что творится в душе. Сижу, уставившись в монитор, когда стук каблуков Аманды вырывает меня из глубокой задумчивости. Ее появление в дверях моего кабинета сопровождается легким ароматом ее парфюма. «Ты подготовил презентацию для Alter Group?» Ее голос звучит непривычно напряженно. «Я... что?» Моргаю несколько раз, пытаясь вернуться в реальность. Глаза болят от долгого сидения перед экраном. «Презентация! Олтеры! Завтра!» — чеканит она каждое слово. «Скажи, что ты не забыла!» Чувствую, как холодок пробегает по спине. В голове полная пустота относительно любых презентаций. «Боже, Одри!» Аманда подходит ближе, ее каблуки отбивают нервный ритм по паркету. «Где витают твои мысли? Или правильнее спросить, о ком?» Я машинально пытаюсь закрыть окно браузера, но поздно. Аманда уже видит результаты поиска по имени Виктории Винсент. Десятки статей о ее загадочной смерти пестрят на экране. «Серьезно? Ты одержима женой Джейсона?» В ее голосе слышится смесь раздражения и беспокойства. «Это не то, что ты думаешь», — защищаюсь я, чувствую, как краснею при упоминании Джейсона. «Что-то здесь нечисто, Аманда. И да, может быть, я немного увлеклась, но...» «Немного?» — она приподнимает бровь. «Ты пропустила подготовку важнейшей презентации года ради расследования старого дела?» Я виновата, опускаю глаза, но Аманда неожиданно смягчается. «Слушай», — говорит она, присаживаясь на край моего стола, — «у Стива есть друг, патологоанатом. Может, он сможет пролить свет на эту историю?» «Правда?» — я подскакиваю на месте, но Аманда останавливает меня жестом. «При одном условии — ты немедленно берешься за презентацию и никаких возражений». «Ты лучшая», — я обнимаю подругу. «Обещаю, презентация будет готова к утру, и... спасибо!» «Только не говори потом, что я потакаю твоему помешательству!» Ворчит Аманда, но я замечаю, как дергаются уголки ее губ в попытке сдержать улыбку. «И постарайся не думать о Джейсоне. Хотя бы следующие пару часов!» Я чувствую, как щеки вспыхивают и торопливо отвожу взгляд к монитору. Сейчас действительно нужно сосредоточиться на работе, а не на мыслях о нем. После изматывающей рабочей недели выходные накрывают меня долгожданной волной облегчения. Позавчера я до полуночи пыхтела над презентацией, глотая остывший кофе и проклиная свое обещание Аманде. Но сейчас, когда файл благополучно отправлен ей на почту, я чувствую приятную легкость во всем теле. Сегодня утром Дэйв будет меня нежным поцелуем в висок. «Просыпайся, Соня, предлагаю сбежать на завтрак в город», — шепчет он, поглаживая мое плечо. Теплые губы Дэйва касаются моей щеки, вырывая из сладкой дремоты. Сквозь полуприкрытые веки вижу его улыбающееся лицо, залитое утренним солнцем. Он выглядит таким домашним в своей белой футболке, взъерошенными после сна волосами. «Но у меня же работа», — начинаю я привычно отнекиваться. «Ты слишком много работаешь, дорогая. Давай просто проведем время вместе». В его голосе слышится легкая грусть. Что-то ёкает внутри от этих слов. Он прав. Последнее время мы как два корабля, проплывающие мимо друг друга в ночи. Отношения требуют работы, напоминаю я себе. Дэйв старается, и мне тоже стоит приложить усилия. Может быть, тогда образ Джейсона перестанет преследовать меня в мыслях. Я киваю, и его лицо озаряется улыбкой. Спустя час мы уже в Sweet Morning, Кофейня наполнена звонким детским смехом и запахом свежей выпечки. Устраиваюсь в мягком кресле, рассеянно наблюдая за посетителями. Вокруг нас удивительно много семей, молодые мамы с колясками, счастливые пары с детьми разных возрастов. В углу оборудована детская площадка с яркими игрушками, где малыши могут резвиться, пока родители наслаждаются своими капучино. Мой взгляд притягивает пара за соседним столиком, и их крошечная дочка, едва ли старше года, восседает в высоком стульчике, с упоением размазывая фруктовое пюре по пухлым щекам. Родители обмениваются влюбленными взглядами, папа бережно вытирает личико малышки салфеткой, пока мама спешит запечатлеть момент на камеру телефона. В их простом семейном счастье есть что-то настолько подлинное, что у меня щемит сердце. Почему мы зашли именно в это место? Этот вопрос крутится в моей голове с того момента, как Дэйв предложил зайти сюда выпить кофе. Это совсем не похоже на наши обычные места. Через пару столиков от нас я замечаю семью. Маленький мальчик лет 3 с золотистыми кудряшками увлеченно рассказывает что-то своему отцу, размахивая пухлыми ручками и рассыпая крошки от печенья. Его мама, молодая женщина в белом свитере, смотрит на них с такой всепоглощающей нежностью, что у меня внутри что-то болезненно сжимается. Я торопливо отвожу взгляд, но Дэйв уже заметил направление моего внимания. «Как ты смотришь на это?» Его голос звучит мягко, но я сразу напрягаюсь. «На что именно?» Я делаю вид, что не понимаю, хотя прекрасно знаю, к чему он клонит. «На детей, Одри. На собственных детей». Дэйв выбрал это место не случайно, теперь я понимаю. Я со звоном ставлю чашку на блюдце. Кофе выплескивается на скатерть. «Серьезно? Мы женаты всего 4 месяца, а ты уже заводишь этот разговор?» Мой голос дрожит от возмущения. «Именно потому, что мы семья, мы должны говорить об этом». Дэйв подается вперед, его карие глаза смотрят внимательно и серьезно. «Я хочу знать, как ты видишь наше будущее?» Я нервно кручу обручальное кольцо на пальце. «Я совершенно не готова к детям, Дэйв. Это просто не мое». «Дело не в готовности». Он качает головой, и теплый свет от винтажной люстры отражается в его карих глазах. «Важно другое». «Что?» Мой голос звучит тише, чем я хотела бы. «Хочешь ли ты этого в принципе?» Я чувствую, как горло подкатывает ком, а ладони становятся влажными. За соседним столиком молодая мама кормит малыша с ложечки, и этот простой жест почему-то вызывает во мне почти физический дискомфорт. «Нет, не хочу. Точно не сейчас и не в обозримом будущем». Слова вырываются резче, чем я планировала. В воздухе повисает тяжелое молчание. Я изучаю замысловатый узор на скатерти, переплетающиеся нити создают причудливый орнамент из цветов и листьев. Лишь бы не встречаться с Дэйвом взглядом, не видеть разочарования в его глазах. «А я хочу детей». Его голос звучит непривычно глухо, словно каждое слово дается ему с трудом. «Очень хочу, если тебе интересно знать. Я мечтаю об этом с тех пор, как мы поженились». Внутри вспыхивает раздражение, острое и горячее. «Так вот зачем ты привел меня в этот семейный ресторан?» Я почти шиплю, стискивая салфетку в кулаке. «Чтобы размягчить меня этими милыми картинками? Думал, насмотрюсь на счастливых мамочек и растаю?» «Конечно, тебе легко рассуждать. Это же не тебе носить живот 9 месяцев и потом биться с послеродовой депрессией». «Если дело только в этом, мы можем обратиться к суррогатной матери». Дэйв говорит спокойно, но я вижу, как побелели костяшки его пальцев на чашке, выдавая напряжение. «Я не хочу, чтобы ты страдала. Я просто хочу, чтобы мы были настоящей, полноценной семьей». Его слова заставляют меня замереть. Правда ударяет внезапно и безжалостно. Дело не в беременности и не в родах. Я просто не уверена, что хочу иметь ребенка именно с Дэйвом. Общий ребенок — это навсегда, это нерушимая связь, а я, кажется, все еще оставляю себе путь к отступлению, но эту мысль я никогда не произнесу вслух. «Мы уже семья», — говорю я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Разве тебе недостаточно? Или я не та семья, о которой ты мечтал?» «Лучшая защита — это нападение. Я знаю, что бью по-больному, но не могу остановиться». Дэв тяжело вздыхает и потирает лицо ладонями. В этом жесте столько усталости и разочарования, что на секунду мне становится стыдно. «Да, Одри», — его голос сочится горечью. «Я не думал, что начало брака будет сопровождаться бесконечными похождениями моей жены к бывшему любовнику в больницу». Его слова бьют прямо в сердце. Сжимаю кулаки под столом так сильно, что ногти впиваются в ладони. «Он, вообще-то, твой друг!» Я чувствую, как краска заливает щеки. «Был твоим другом, пока ты его не предал. Ты, не он. Если бы ты не пытался отнять у него Викторию, возможно, ничего этого бы не было». «Ах, да!» Его глаза опасно темнеют. «Виктория!» «Еще я и не думал, что начало семейной жизни будет сопровождаться попытками моей жены воскрешать мертвеца. Да, семью я представлял по-другому». Слова Дэйва царапают что-то глубоко внутри. Я чувствую, как краска заливает щеки, а в груди разгорается знакомое чувство несправедливости. То же самое я испытывала, когда мать пыталась контролировать каждый мой шаг. «Значит, я для тебя сумасшедшая?» Слова вырываются со смесью боли и горечью. «Знаешь, я тоже представляла, что в моей семье будет царить атмосфера доверия и понимания. Думала, уж ты-то должен это понимать, как никто другой. Но вместо этого получила то же самое, от чего убежала, оборвав все связи. Недоверие, попытки контролировать каждый мой шаг и навязать то, что мне не нужно». Резко вскакиваю за стола, задеваю локтем стакан с водой. Он покачивается, но чудом не падает. В горле встает ком, а глаза начинают нещадно жечь. Я не могу больше находиться здесь ни секунды. «Одри, постой! Куда же ты?» Доносится взволнованный голос Дэйва, но я упрямо шагаю к выходу. «Быстрее, только бы он не догнал, он не увидел моих слез. Ненавижу это чувство беспомощности, когда снова превращаюсь в ту маленькую испуганную девочку, которой никто не верил. Тоска накрывает удушливой волной, от которой хочется выть. В голове крутятся последние разговоры, от которых становится только хуже. Джейсон больше не хочет меня видеть. Дэйв, как с цепи, сорвался со своей идеей завести детей. Меня будто загоняют в угол, и единственное, чего хочется — сбежать. И я точно знаю, куда. Не в это приторное детское кафе, а в место, где наконец-то смогу побыть с собой». Ветер треплет полы расстегнутого пальто, пока я медленно бреду по кладбищенской дорожке. Шорох опавших листьев под ногами кажется оглушительным в этой давящей тишине. Вокруг ни души, только я и бесконечные ряды надгробий. Останавливаюсь перед серым камнем и достаю влажную салфетку из сумки. Осторожно протираю холодный мрамор, стирая старые разводы от дождя и въевшуюся пыль. Пальцы замирают на выгравированных буквах, и к горлу снова подкатывает ком. Виктория Винсент. Фамилия Джейсона рядом с ее именем, словно издевательски впивается в мое сознание острыми иглами. Внутри все сжимается от смеси вины, ревности и какого-то болезненного любопытства, даже сейчас, когда она, возможно, мертва. Я продолжаю ревновать обоих к ней. «Знаешь, Вики», — мой голос звучит хрипло, в промозглом воздухе, «мы с тобой как отражение в кривом зеркале». Обе метались между ними, разрывая сердца и себе, и им. Только ты выбрала уйти, если действительно ушла. Кладу на холодный камень букет белых роз. Их аромат кажется неуместно сладким здесь. Я должна знать правду, — шепчу я, вглядываясь в дату на надгробии. «Жива ли ты? И если да, то зачем весь этот спектакль? Что ты задумала?» Порыв ветра срывает один лепесток с розы, и он, кружась, падает на землю. Как и я, падаю все глубже в эту бездну между двумя мужчинами, которых... люблю. Возвращаюсь домой в полном смятении чувств. Голова гудит от вопросов, догадок и противоречивых эмоций. Замечая напряженную позу мужа и хмурый взгляд, он сидит в кресле, сжимая что-то в руках. «Одри, что это?» Его голос звучит обманчиво спокойно, но я слышу в нем плохо скрываемую ярость. Фотографии веером разлетаются по журнальному столику. Меня прошибает холодный пот, на снимках я, склонившийся над могилой Виктории. На одном кадре я касаюсь холодного мрамора надгробия, а на другом кладу белые розы. Кровь отливает от моего лица, в висках начинает пульсировать. «Ты что, нанял за мной слежку?» Мой голос дрожит от возмущения и обиды. «А что мне остается?» Он резко поднимается, делает шаг ко мне. «Ты постоянно навещаешь Джейсона. Я же вижу, как ты смотришь на него. Думаешь, я хочу быть с дураком, которому ты наставляешь рога?» Горький смех вырывается из моей груди. «О, какая ирония! Теперь ты боишься измены? А где была твоя совесть, когда вы с Викторией крутили роман за его спиной? Человек, который трахал жену лучшего друга, заговорил о верности?» Дэйв бледнеет, словно я залепила ему пощечину. Его кадык дергается, когда он сглатывает. В комнате повисает тяжелая тишина. «Это в прошлом», — наконец произносит он глухо. «Меня беспокоит настоящее. Я изменился. А вот ты... Что с тобой происходит? Ты теряешь себя, Одри! Эти визиты на кладбище. Что дальше? Раскопаешь ее могилу? А может, и раскопаю?» Я срываюсь на крик, чувствую, как внутри поднимается волна истерики. «Да, черт возьми! Раскопаю, если придется!» Дэйв отшатывается, глядя на меня так, будто видит впервые. В его глазах мелькает что-то похожее на страх. В груди все горит от злости и обиды. Я делаю глубокий вдох, пытаюсь успокоиться, но это только подливает масло в огонь. «Знаешь что, Дэйв?» — мой голос срывается на шепот. «Ты боишься не того, что я могу тебе изменить. Ты боишься правды». Он напрягается всем телом. Я вижу, как желваки играют на его скулах. «О чем ты говоришь?» «О том, что случилось с Викторией». И я медленно подхожу к нему, не разрывая зрительного контакта. «Что она правда окажется жива?» Его зрачки расширяются, на лбу выступает испарина. «Прекрати!» — хрипло произносит он. «Ты сходишь с ума!» «Правда?» Я усмехаюсь, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «Тогда почему ты так нервничаешь? Почему следишь за мной? Боишься, что я что-то узнаю?» Дэйв внезапно хватает меня за плечи, его пальцы больно впиваются в кожу. «Послушай меня внимательно». Его глаза опасно темнеют. «Ради всего святого, Одри, остановись! Ради всех нас!» «Ради тебя, ты хотел сказать!» Я вырываюсь из его хватки. «Но я не остановлюсь, пока не узнаю правду, и ты меня не остановишь!» Я разворачиваюсь и направляюсь к выходу, чувствуя его тяжелый взгляд спиной. «Одри!» — окликает он меня у двери. «Ты играешь с огнем!» Я оборачиваюсь, глядя на него через плечо. «Может быть, но лучше сгореть в поисках правды, чем жить во лжи!» С этими словами я выхожу из квартиры, громко хлопнув дверью. Только оказавшись на улице, я позволяю себе судорожно выдохнуть. Я найду ответы, чего бы мне это ни стоило. После отвратительных выходных, где каждая попытка сблизиться с мужем только увеличивала пропасть между нами, работа становится моим единственным убежищем. Хмурясь, пытаюсь сосредоточиться на письме от клиента, но строчки расплываются перед глазами. В этот момент Аманда буквально врывается в мой кабинет, едва не снеся стопку папок с края стола. Ее щеки пылают румянцем, черные волосы растрепались, а в руках она судорожно сжимает потрепанную серую папку, как будто это самое ценное, что у нее есть. Я мгновенно подбираюсь, чувствуя, как сердце начинает колотиться быстрее. Это явно то, чего я ждала последние 3 мучительных дня. «Ты не представляешь, что я нашла!» — выпаливает она, тяжело дыша, поспешно захлопывая дверь и даже проверяя, плотно ли та закрыта. Ее карие глаза лихорадочно блестят. Этот особенный блеск появляется только когда она натыкается на что-то действительно стоящее. Нетерпеливо тянусь к папке, но Аманда отступает, прижимая ее к груди. «Сначала пообещай, что не станешь делать глупостей. И я серьезно, Одри!» «Да брось, как это я...» «Именно поэтому я и прошу», — перебивает она. «То, что здесь...» — она постукивает на маникюренным пальцем по папке. «Может оказаться по-настоящему опасным». Аманда присаживается на край моего стола, заставляя меня поморщиться. Терпеть не могу, когда кто-то сидит на рабочей поверхности, но сейчас явно не время для замечаний. «Помнишь официальную версию? Сердечный приступ во время падения со скалы?» Она достает первый лист, исписанный мелким почерком. «Так вот, друг Стива с патологоанатомии говорит, что в крови Виктории обнаружили следы препарата, который может вызывать временную остановку сердца. В малых дозах его используют как успокоительное, но в больших...» «Черт!» — шепчу я, чувствую, как во рту становится сухо, словно я наглоталась песка. «И это еще не все!» — Аманда перелистывает страницу с тихим шорохом. «За неделю до смерти Виктория сняла со своего личного счета почти 500 000. Деньги как сквозь землю провалились». Хмурюсь, машинально постукивая ручкой по столу. «А это откуда известно?» «Стив же, следователь, забыла. У него доступ к банковским выпискам по делу». «Ах, да», — тру виски, пытаясь собраться с мыслями. «Совсем голова не варится этой истерии. Слушай, а что если она сама все подстроила? Инсценировала свою смерть?» «С чего бы?» — Аманда скептически выгибает бровь. «У нее было все — успешный муж, роскошная жизнь». Я многозначительно смотрю на подругу. «Кстати, о муже. Ты говорила с Джейсоном в последнее время?» «Нет», — качаю головой, чувствуя, как румянец заливает щеки. После того дня он словно призраком стал, избегает любых встреч. «А что, если он не так прост?» Аманда понижает голос почти до шепота. «Вдруг это он убил Викторию? Узнал про ее интрижки с друзьями и...» Я открываю рот, чтобы возразить, но в этот момент телефон вибрирует. Номер незнакомый, сообщение короткое. «Прекрати копать ради твоего же блага». Или ее убил Дэйв за то, что она отказала ему. Но эту мысль я даже боюсь озвучивать. Молча показываю экран Аманде, она шарахается, роняя папку с документами. «Черт, Одри, это же жутко! Скажи, что ты меня разыгрываешь!» Я отрицательно качаю головой. «К сожалению, нет. Похоже, кто-то очень не хочет, чтобы ты лезла дальше. Что будешь делать?» Перечитываю угрожающее сообщение, чувствую, как внутри поднимается волна упрямства. Ненавижу, когда мне что-то запрещают. Буду копать глубже. Теперь я точно знаю, здесь что-то нечисто. «Я так и знала», — выдыхает Аманда, закатывая глаза. «Ну хотя бы обещай, что будешь осторожна». Рассеянно киваю, хотя мы обе понимаем, осторожно сейчас последнее, о чем я буду думать. Не теперь, когда у меня наконец появились первые настоящие зацепки.